которому принадлежат пережраки, недожраки, трупощипы и мертвомилы. Определение «монстротератус» применительно к человечеству он считал неверным. Дескать, следовало предпочесть терминологию водолейской школы, которая последовательно использует термин «суррогат чудо-юдный» «de factum abhorrens».